Новелла четвертая. Джербино, в противность честному слову, данному его дедом, королем Гвильельма, нападает на корабль тунисского короля, чтобы похитить его дочь. Те, что были на корабле, убивают ее, он убивает их, а ему самому отсекают впоследствии голову. Кончив свою новеллу, Лауретта умолкла. А из общества, кто с тем, кто с другим, печаловался о несчастье любовников, кто порицал гнев Нинетты, один говорил одно, другой другое, когда король, как будто выйдя из глубокой задумчивости, подняв голову, сделал знак Елизе, чтобы она сказывала далее. Она скромно начала так. «Любезные дамы, многие думают, что лишь воспламененный взорами Амур мечет свои стрелы и насмехаются над теми, по мнению которых иной может влюбиться и по молве. Что они ошибаются, это предстанет ясно из новеллы, которую я хочу рассказать вам, из которой вам выяснится, что молва не только оказала такое действие на людей, никогда друг друга не видавших, но и довела обоих до плачевной смерти. У Гвильельма II, короля Сицилии, было, как говорят сицилийцы, двое детей, сын по имени Руджьери и дочь, названная Констанцией. Руджьери, скончавшийся прежде отца, оставил сына по имени Джербино, который, старательно воспитанный своим дедом, стал красивейшим юношей, славным храбростью и обхождением. И его слава не ограничивалась пределами Сицилии, но звенела в разных частях света и особенно известна была в Берберии, в то время даннице сицилийской короны. В числе других, до слуха которых донеслась блестящая молва о доблестях и угожестве Джербино, была и дочь тунисского короля, которая, судя по тому, что говорили о ней, видавшие ее, была красивейшим творением, когда-либо созданным природой, самых изысканных нравов и благородного возвышенного духа. Она, охотно слушавшая рассказы о доблестных мужах, с такой любовью внимала тому, что тот или другой говорили ей о храбрых деяниях Джербино, и так они ей нравились, что, вообразив себе, каким он должен быть, она горячо в него влюбилась и охотнее беседовала о нем, чем о чем другом, и слушала, когда о нем беседовали. С другой стороны, и в Сицилии, как и в другие места, дошла великая слава как об ее красоте, так и об ее достоинствах, и не без великой утехи, и не тщетно коснулась уха Джербино. Напротив, зажгла в нем любовь к девушке не менее, чем она пылала к нему. Вследствие этого он пока не нашел приличного повода и спросить у деда позволения поехать в Тунис, чрезвычайно желая увидеть девушку, наказывал всем отправлявшимся туда приятелям, чтобы они, каким лучше найдут способом, известили ее об его тайной и великой любви и привезли вести о ней. Из них один устроил это очень ловко, принеся ей на показ, как то делают купцы, женские украшения и, открыв ей всецело страсть Джербино, сказал ей, что и Джербино, и все ему принадлежащее готово к ее услугам. Она с веселым видом приняла посланца и послание, и, ответив ему, что она пылает к Джербино такой же любовью, в знамение чего послала ему одно из самых дорогих своих украшений. Джербино принял его с такой радостью, с какой принимают какую-либо драгоценность, и с тем же человеком посылал ей не раз дорогие подарки и завел переговоры, как бы им видеться и обняться, если бы дозволила то судьба. Пока дела шли таким путем, и проволочек было более, чем бы следовало, а девушка пылала с одной, Джербино с другой стороны, случилось, что тунисский король помолвил свою дочь с королем Гранады, чем она сильно опечалилась при мысли, что не только на далекое расстояние удалится от своего милого, но и будет почти совсем оторвана от него. И если бы у нее был на то способ, она охотно, лишь бы этого не случилось, убежала бы от отца и явилась бы к Джербино. Точно так же и Джербино, прослышав об этом браке, впал от того в чрезмерную печаль и часто про себя думал, какое бы ему найти средство, чтобы отнять ее силой, если случится, что ее морем отправят к супругу. Король Туниса, услышав кое-что об этой любви и намерении Джербино и опасаясь его храбрости, когда настало время отправить дочь, послал сказать королю Гвильгельма, что он предпринял и что он намерен сделать, если тот поручится ему, что ни Джербино и никто другой вместо него не воспрепятствует ему в этом. Король Гвильгельма, государь старый, ничего не слышавший о влюбленности Джербино и не воображавший, что вследствие того и потребовалось такое ручательство, охотно дал его, в знамение чего послал тунисскому королю свою рукавицу. Когда тот получил ручательство, велел приготовить в гавани Карфагена большой прекрасный корабль, снабдить его всем потребным для той, кто поедет на нем, украсить и снарядить его, чтобы отправить в Гранаду свою дочь, и ничего иного не желал, как погоды. Девушка, все это заметившая и видевшая, тайком послала своего служителя в Палермо, велев ему поклониться от себя красавцу Джербино и сказать, что через несколько дней она отправляется в Гранаду, и потому теперь окажется, насколько он, как говорили, человек храбрый, и так ли он ее любит, как несколько раз это заявлял. Тот, кому дано было это поручение, отлично его исполнил и вернулся в Тунис. Как услышал этот Джербино и узнал, что его дед, король Гвильельмо, поручился перед тунисским королем, он не ведал, что и делать. Тем не менее, побуждаемый любовью, лишь только слова дамы были ему донесены, он, дабы не показаться трусом, отправился в Мессину. Тотчас же велел вооружить две легких галеры и, посадив в них храбрых людей, отправился с ними в Сардинию, рассчитывая, что там должно было пойти судно его милой. И последствие вскоре ответило его ожиданию, ибо через несколько дней, как он туда прибыл, явился при небольшом ветре и корабль недалеко от места, где, ожидая его, пристал Джербино.